Глава 8, в которой сентиментальность Оливии подвергается порицанию. Сент-Леонардс навещают незваные гости, а Энни Мэддокс приобретает свежий экземпляр для своей коллекции и затевает новую, волнительную игру. Оливию еще никто и никогда не упрекал в медлительности, но дуться ей в голову не пришло. Несмотря на некоторую резкость манер, мисс Эппл выглядела и вела себя как человек, всецело отдающийся своему делу, а подобный энтузиазм всегда действует заразительно. Увечья, казалось, ничуть ей не мешало, и директриса, опираясь на трость, двигалась стремительно, а говорила еще быстрее, и Оливии приходилось почти бежать, чтобы не пропустить ни слова и вовремя улавливать среди восхвалений Сент-Леонардсу отрывистые распоряжения. «Толкните эту дверь! Вперед! Да не стойте вы на пороге, пройдите внутрь! Как видите, это новая прачечная. Великолепно, не правда ли? Долой грязные лохани, да здравствует прогресс! Признаться, мы потратили уйму средств, но оно того стоило. Дальше. Не отставайте, мисс Адамс, поживее!» Скомандовала она напевно, будто ребенку, и Оливия, измученная тревогой за Филиппа, вдруг ощутила, как расправляются плечи, и она наконец-то начинает дышать полной грудью. А что, если Филипп и правда покинул Сент-Леонардс по собственной воле? А упоминание об опасности в его письме — всего лишь нелепое совпадение. В самом деле детский приют — не логово похитителей, да и мисс Эппл не похожа на главаря преступного синдиката. После прачечной Оливии с гордостью показали чистенькую комнату с рядами белоснежных ванн и такими же безупречными умывальниками. На стенах висели зеркала, на крючках пушистые полотенца, и пахло здесь жавелевой водой и хорошим глицериновым мылом. Оливии сразу вспомнилась умывальная в пансионе, где по углам стены покрывали разводы плесени, похожие на рисунки китайской тушью, и вечно стоял запах канализации. «Полагаю, такие нововведения обошлись вам недешево», — заметила она искренне, без всякого желания подольститься. «Дом даже со стороны выглядит совсем не так, как большинство обычных приютов. Но это...» «Да, настоящая роскошь!» Мисс Эппл, наклонившись любовно, провела рукой по гладкой эмали. «Прошлым летом мы все тут перестроили. Такие ванны есть только у нас и еще у мисс Лурман в Шордиче. Но если бы вы знали, сколько мне пришлось сражаться с комитетом по этому поводу... Хвала небесам, что наши дела идут весьма неплохо, и мы никак не зависим от совета графства, иначе детям по-прежнему пришлось бы поливаться из шланга, как диким зверям в цирке, и умываться в тазах. Вы даже не представляете, в каком состоянии нам достался этот дом, мисс Адамсон. Вы бы просто содрогнулись». Директриса театрально передернула плечами и толкнула тростью еще одну дверь. «А тут у нас будет бассейн», — провозгласила она ликующе. — «И ради бога, смотрите под ноги, мисс Адамсон, а то мы опять останемся без секретаря». Помещение, где располагался будущий бассейн, не имело ничего общего с умывальной, сияющей свежим ремонтом. Тут всюду попадались осколки старой керамической плитки, кучки, цементные крошки и прочий строительный сор. Откуда-то доносилось тихое журчание, и, осторожно пройдя вперед, мисс Эппл склонилась над чашей бассейна. Внизу, на глубине примерно 6 футов, блестела лужица воды. «Ну вот, а я что говорила?» — с энтузиазмом воскликнула директриса. «Насос работает, значит, смету можно смело сокращать. Мисс Адамсон, вы только представьте, какая здесь будет красота, когда мы все тут обустроим». Она мечтательно обвела комнату взглядом, будто уже видела наяву белоснежные кафельные стены, голубую прозрачную воду и высокий пьедестал для победителей заплывов. Затем мельком взглянула на циферблат наручных часиков, ахнула и вновь скомандовала. «А теперь обратно в холл и поживее. Дети возвращаются из школы». Постукивая тростью, мисс Эппл устремилась в обратном направлении, и Оливия, последовав за ней, застала главный момент дня — когда Сент-Леонардс ощутимо преображался, словно существо из плоти и крови, очнувшееся от дремоты. Дом оживал на глазах, и теперь это был не просто хорошо сохранившийся и любовно подновленный особняк. Нет, сейчас от топота ног в начищенных ботинках и старомодных туфельках с высокой шнуровкой, от птичьих трелей детских голосов, взлетавших под сводчатый потолок с пыльной лепниной, он стал самим собой. Приютом. убежищем, дарующим безопасность и тепло тем, кто нуждался в этом больше всего. Скрипели лестницы, ведущие на второй этаж, беспрестанно хлопала синяя дверь, трепетали на сквозняке сухие лавандовые стебли, и хрустальные висюльки на люстре с вкрадчивым перезвоном исполняли церемониальный танец. Дети, кто чинно, кто бегом, появлялись на пороге, девочки в одинаковых голубых пелеринках приседали, мальчишки в суконных курточках кивком приветствовали директрису и ее спутницу, и каждый смотрел на Оливию с недоумением и любопытством. Мисс Эппл сочла нужным ее успокоить. «Не волнуйтесь, дети вас хорошо примут. Мистер Адамсона здесь любили, поэтому мы скажем, что он прислал вас вместо себя. Эмили!» «Как ты, милая!» — остановила она грустную бесцветную девочку с замысловатой прической из множества тонких белесых косичек. «И где твоя шапочка?» «Мисс Чуточка разрешила мне пойти без нее. Сказала, что никто и не заметит. А еще мистер Финни вернул мое сочинение и говорит, что даже у обезьяны в зоопарке почерк лучше, чем у меня. И все смеялись надо мной. А Приси Бизивуд теперь дразнится, говорит, что мой папа горилла». И Эмили, обратив к мисс Эппл тусклое личико, с радостной готовностью принялась перечислять свои горести. «Ох уж это Приси!» — сочувственно покивала мисс Эппл, однако, наученная опытом долгих жалобных излияний, ласково, но твердо подтолкнула воспитанницу к лестнице. «Давай-ка, Эмили, поспеши, мисс Мэддокс скоро начнет занятие, а тебе еще надо переодеться и выпить свое молоко. И, конечно, твой папа вовсе не похож на гориллу. Я поговорю с Приси, чтобы больше не дразнилась. А еще скажите ей, чтобы перестала рисовать в альбоме всяких чудищ. Мне они не нравятся». «Эмили, детка, вот дразниться — это и вправду скверно. А что уж рисовать в своем альбоме, так это Приси самой решать. Давай-ка поспеши. Не годится опаздывать, верно?» Одновременно с уходом Эмили поток детей иссяк, и в вестибюле вновь стало сумрачно и тихо. Только лился на мозаичный пол свет сквозь галерею с витражным потолком, и наверху, над перекрытиями этажа, ощущалась возня, и оттуда долетали взрывы смеха и звонкие возгласы. Сквозь них пробивалась смутно знакомая мелодия, и Оливия, с удивившей ее ностальгией, узнала мотив. Девичьи голоса выводили старинную шотландскую балладу, которая была в большом почете среди воспитанниц пансиона Святой Урсулы за ее легкую непристойность и намеки на то самое. Прислушавшись, директриса с мягкой улыбкой, так преображающей ее резкие сухие черты, призналась. «После школы они всегда такие. Мы не браним их за это, ведь многие начали петь и смеяться лишь здесь, в Сент-Леонарте. Некоторые дети, что попали к нам, когда-то не умели даже улыбаться. Я думала, здесь живут сироты. Те, у кого нет родителей. А у Эмили, выходит, есть семья? Только отец, он сезонник. То собирает хмель в Шропшире, то колесит по стране и не может содержать дочь на постоянной основе. Мы часто отпускаем Эмили к нему, когда он приезжает в Лондон, так что девочка не сирота в общепринятом понимании». В приюты мисс Адамсон попадают не только уличные дети. Многие вообще не являются сиротами. У некоторых есть родители, но по разным причинам они не могут выполнять свои обязанности либо обеспечивать детям приемлемые условия. Также есть и те, кто просто родился не с той стороны одеяла. Наша задача – предоставить этим детям не только кров и пищу, но и позаботиться об их душевном состоянии. Поэтому каждый, кто работает здесь, должен понимать, что не дети для Сент-Леонардса, а Сент-Леонардс для детей, какими бы они ни были. Шумными, иногда неприятными, порой копирующими родителей или те неприглядные манеры, которые видели в прошлой жизни. Надеюсь, это вам понятно? Сказанное шло вразрез с общепринятой практикой, но больше Оливию позабавил викторианский эвфемизм. Такое выражение могла бы подобрать ее тетушка Розмари, избегавшая называть своими словами грубые стороны жизни. Заметив, что директриса, выжидающая на нее, смотрит, Оливия спохватилась. «О, да, мисс Эппл, конечно. Я понимаю, не сомневайтесь. Терпимость и доброжелательность. Большего я от вас не прошу. Никто из детей не должен почувствовать, что им пренебрегают или брезгуют. Признайтесь, Энди вас напугал?» Под строгим взглядом директрисы Оливии в голову не пришло солгать, даже чтобы заработать в ее глазах повышенные очки. «Да, мисс Эппл, Энди меня напугал. но я привыкну, я никогда его не обижу». «У вас и не выйдет. Энди кусается, как хорек, если его тронуть. А еще он склонен красть, так что держите сумочку в своей комнате и запирайте дверь на ключ. В раннем детстве его обучили воровству, и, боюсь, ребенок крепко усвоил уроки. Мистер Адамсон с фантазией подошел к тому, чтобы избавить мальчика от этого порока. Но теперь, увы, Энди может вернуться к прежним привычкам. Его разум пока что спит, и реакции мало чем отличаются от звериных повадок. Однако мы не теряем надежды пробудить его сознание. Жизнь в Сент-Леонардсе уже пошла ему на пользу. Энди перестал спать в коконе из тряпок и ковриков, позволил снимать с себя одежду, начал есть за столом, а не на полу, как привык, и даже увлекся рисованием. Разумеется, на доступном ему уровне. «Что с вами, мисс Адамсон?» Глаза мисс Эппл сузились. «Отчего такой похоронный вид? Вы что, дальше Олдгейта никогда не выезжали и знать не знали, как обстоят дела здесь, у нас, в реальном мире? Или вы из тех юных леди, которые вышивают незабудками платки для бездомных и наивно полагают, что голод — это когда к чаю нет печенья?» От едкой иронии директрисы и злости на себя за то, что не сумела скрыть эмоций, Оливия покраснела. В запале обиды она не заметила, с каким трезвым и пристальным вниманием директриса наблюдает за ней. «Разумеется, мисс Эппл, я не вышиваю платки для бездомных. И да, я не часто бываю в Ист-Энди, уж извините. Но одно — знать, как обстоят дела, хотя в газетах про такое и не пишут, и совсем другое — видеть это своими глазами. Мне просто стало жаль Энди и всех, кто повторяет его судьбу, и я не думаю, что меня стоит в этом винить». «Винить вас? Юная леди!» — воскликнула мисс Эппл, высоко подняв левую бровь. «Кто же вас винит? В этом виноваты совсем, совсем другие люди. Вот только жалостью вашей дети вместо одеяла не укроются и на хлеб ее не намажут. Вместо жалости попытайтесь сделать этот мир, как говорит наша дорогая мисс Гриммит, чуточку лучше. В вашем случае просто хорошо исполняйте свои обязанности и постарайтесь не сентиментальничать почем зря», — строго посоветовала директриса, взглянув на часики. «А вы, мисс Адамсон, ко всему прочему, еще и болтливы», — с осуждением заявила она. «Четвертый час. Так мы ничего не успеем. Пойдемте скорей. Я покажу вам мастерские и нашу пещеру Аладдина, а после вы займетесь картотекой и письмами. Вы так и не сказали, что у вас с почерком?» Почерк у Оливии был обычный, ничего выдающегося, но признаться в этом она не успела. Синяя дверь вдруг без стука распахнулась, и на пороге вестибюля в мягком, послеполуденном свете возникли три темные фигуры в белоснежных крылатках, скрывающих лица. Одна из них шагнула вперед и с показным смирением, сложив пухлые розовые ладони у груди, певуче возрадовалась. «Да чего приятно, мисс Эппл, что вы решили нас встретить. А я уже боялась, что мы свалимся вам как снег на голову. Не возражаете, если мы с сестрами совершим маленькую прогулку по вашему чудесному Сент-Леонардсу, о котором мы столько слышали?» Дальнейшее вовсе не напоминало маленькую прогулку, скорее тщательное инспектирование. И от Оливии не укрылась ни холодная, старательно сдерживаемая ярость мисс Эппл, ни завуалированные колкости, на которые была так щедра сестра Фаустина. Само собой, директрисы и гости вели себя безупречно вежливо, но сквозь учтивые фразы сквозило ледяное противостояние, и каждое слово обретало двоякий смысл, недоступный для понимания Оливии. Например, в прачечной, которой гости уделили самое пристальное внимание, мисс Эппл с непроницаемым выражением лица процитировала послание Коринфянам о звенящей меди, на что сестра Фаустина, осматривая устрашающего вида машину для отжима белья, парировала строкой из писания о злачных пажитьях. В умывальной сестры с дружным осуждением осмотрели зеркала на стенах, в библиотеке разговор коснулся легкомысленных дамских романов, в дартуарах отсутствие на прикроватных столиках библий и слишком мягких, по мнению сестер, матрацев. Пожалуй, только стеклянная галерея над вестибюлем удостоилась их одобрения. Глядя сквозь прозрачный потолок на проплывающие над головой облака, сестры удовлетворенно улыбнулись и обошлись без комментариев. Позже в гостиной, пока гости бесцеремонно, словно перед покупкой, осматривали резную тиковую мебель и вазы минтонского фарфора, до Оливии стало доходить, что дело тут явно нечисто. А уж когда одна из монахинь, приземистая сестра Фредерика с квадратным лицом и плечами, как у боксера из Соха, перевернула кресло, чтобы посмотреть, чем оно набито, сомнений не осталось никаких. Реакция мисс Гриммит лишь подтвердила догадки Оливии. Пробегая тяжелой рысцой мимо гостиной и поначалу не заметив незваных гостей, она, стоя в дверях, принялась тараторить. «Трех! Мисс Эппл, дорогуша, трех зеркал все равно не хватает. Я уж все у этого негодника обыскала до бестолку. А ведь товар отправлять в пятницу и задерживать никак не годится». Глаза ее расширились, и к щекам прилила кровь, когда в поле зрения появилась не только мисс Эппл, но и три монахини в серых одеяниях тусклого мышиного оттенка. Выражение лица мисс Гриммит не оставляло простора для разночтений. Сестрам благодати в Сент-Леонарте явно были не рады. «Позже, мисс Гриммит, мы поговорим об этом позже, не сейчас». Голос директрисы звучал резче обычного. «А пока пришлите ко мне Энни. Нужно показать мисс Адамсон, нашему новому секретарю второй этаж, и комнату с готовыми заказами. Пусть Энни раздаст девочкам материалы для самостоятельной работы и придет как можно скорее. И передайте миссис Мэйси, чтобы поставила чайник. Наши гости перед уходом наверняка пожелают выпить по чашечке чаю с ее коричными слойками». Когда мисс Гриммит отправилась исполнять поручение, сестра Фаустина, благообразная, румяная, с полными губами и маленьким хищным носиком, изящно принюхалась. Аромат корицы и правда слышался столь отчетливо, будто где-то совсем рядом располагалась пекарня, и лицо монахини отразило сложную гамму чувств. «Как это любезно с вашей стороны! Однако я вынуждена отказаться. В эти дни мы с сестрами воздерживаемся от мирских радостей и проводим время в посте и молитвах. Я, мисс Эппл, наслышана, что вы привыкли баловать своих подопечных. Разве вас не заботят их бессмертные души? Плоть человеческая слаба, и то, что для нее радость, для души погибель. Разве не разумнее приучать этих детей к воздержанию, дабы укрепить их дух и не дать скатиться в пучину порока?» От неловкого движения мисс Эппл, возвращающей в этот момент вазом на каминной полке строгую симметрию, фарфор мелодично звякнул. Тем не менее, когда директриса обернулась, то казалось совершенно невозмутимой. Лишь на щеках проступил румянец негодования. «У нас светское заведение, сестра. И наши дети слишком долго обходились без мирских радостей, чтобы отказывать им в куске сладкого теста. А теперь, если вы закончили здесь, могу я предложить вам осмотреть систему водоотвода и котельную? Или вас интересуют исключительно прачечные и мебель?» «Почему именно я?» По правде говоря, Энни Мэддокс изнывала от любопытства. Среди девочек из ее мастерской только и разговоров было, что о новом секретаре. Ей не терпелось убедиться, так ли похожа мисс Адамсон на своего брата, как все говорят. Ведь, открывая ей двери, она лишь мельком взглянула на нее. «Потому что я занята, а мисс Данбар помогает с готовкой для завтрашнего обеда. Комитетские прорвы вечно съедают все до крошки, так что работа у нас не в проворот. Делай, что сказано, Энни, не спорь, и без твоих капризов забот хватает», — огрызнулась мисс Чуточка и, переваливаясь на плоских ступнях, как раскормленная утка, ушла к своим подопечным. И все же Энни торопиться не стала. С новенькой надлежало повести себя по-умному, а для этого не годилось суетиться и являться по первому зову. Энни не спеша раскроила ткань и выдала каждой ученице образцы вышивки и катушки крученого шелка. Оставив за старшую Эмили Биди, самую недотепистую девочку, которая никак не сумела бы поколебать ее авторитет, она вышла в коридор и приколола к лифу платья брошку, унесенную из комнаты мисс Лавендер. Взбила пышные шелковые оборки, пригладила волосы, пощипала щеки и только тогда с достоинством, без всякой спешки, спустилась на первый этаж. Мисс Адамсон она нашла в гостиной. Без шляпки и пальто внешность той производила ошеломляющее впечатление. В первое мгновение Энни показалось, что это Филипп Адамсон, неистощимый на выдумки, нахлобучил парик и переоделся в дамскую одежду. Однажды, накрутив на голову полотенце и взяв под мышку коробку с овсянкой вместо говкучей собачонки, он весьма ловко пародировал одну из дам-попечительниц, и на кухне все животики надорвали. До того потешно он представлял тонкий жеманный голосок достопочтенной Ливси и ее обезьяне-ужимки. Однако, когда девушка поднялась ей навстречу, наваждение рассеялось. Ее лицо с гладким чистым лбом и высокими скулами было бледнее и уже, чем у мистера Адамсона, и совсем не такое забавное. Волосы светлее, с чуть заметной рыжиной. Глаза, наоборот, темнее и ярче, того оттенка, который в палитре Дольфуса зовется туманно-голубым. Улыбалась она приветливо, но взгляд у нее был цеплючий, и чувствовалось в нем что-то опасливое, настороженное, отчего Энни сразу оживилась. Чужая неуверенность и смущение всегда ее ободряли, ведь это говорило о том, что противник не владеет ситуацией, а значит, не претендует на превосходство и не сможет причинить ей вред. «Вы, должно быть, мисс Мэддокс, а я Оливия Адамсон, новый секретарь приюта, взамен мистера Адамсона». Новенькая сделала шаг вперед и опять разулыбалась. Зубы у нее оказались белые, ровные, как у всех чистюль, кто всегда ел досыта и никогда не получал хорошей взбучки. «Мне уже рассказали». Энни решила не спешить, чтобы новенькая не приняла ее за легкую добычу и приподняла подбородок для солидности. «А вы знаете, что эта работа очень сложная и ответственная, мисс Адамсон? Вы уверены, что справитесь с ней?» «Да, меня предупредили». Улыбка на лице девушки погасла, и Энни похвалила себя за правильно взятый тон. «Я надеюсь оказаться полезной и оправдать ожидания, ведь мне так нужна эта работа», — прибавила она после паузы, кротко опустив глаза. Это, по-видимому, была не из-за давак, вроде гадкой Лавендер, и Энни смягчилась. Ее любопытство разгоралось с каждой секундой все сильнее, и она была уже не в силах противиться охотничьему зову. От новенькой шло устойчивое ощущение недосказанности, тайной преднамеренности, скрытых мотивов, и хоть Энни не мыслила такими понятиями, ее врожденное чутье, как и всегда, направило ее по верному следу. Предвкушая, что вскоре обзаведется еще одним экземпляром для своей коллекции, и рассудив, что момент явно подходящий, она поправила брошку и призналась. «Мои родители, мисс Адамсон, сейчас в Южной Родезии. По правительственным делам. Если вы понимаете, они со дня на день вернутся за мной, но пока я здесь, можете обращаться за помощью. Мисс Эппл прислушивается ко мне, у меня к ней особый подход, и я ее правая рука. И лучше бы вам не сближаться с остальными, иначе они обо всем догадаются. Ведь вы здесь из-за того, что случилось с вашим братом. Вы же за этим приехали, верно?» Оливия замерла. Уютная гостиная с камином в синих изразцах вдруг запульсировала в такт с участившимся сердцебиением, и все предметы сделались яркими, выпуклыми. Стараясь не выдать своего замешательства, она осторожно поинтересовалась. «Почему вы так решили, мисс Мэддокс?» «Так это правда!» Девушка бурно обрадовалась и захлопала в ладоши. «Вот здорово! Мистер Адамсон хороший, ему понравилось мое платье. А еще он назвал меня проницательной и сказал, что из меня получится отличный фокусник. И выучил забавным песенкам. А вы умеете петь? В детстве, когда я пела, мисс Адамсон, у моего отца слезы бежали по щекам. А вашим родителям нравится, как вы поете?» «У меня нет таких воспоминаний, мисс Мэддокс. Но если бы мой отец и посещал хоровые спевки в пансионе, где я училась, то у него непременно бежали бы слезы. Я просто уверена в этом. Они струились бы по его щекам, подобно водам Ниагары», — подумав, прибавила Оливия. «А где он сейчас, ваш отец? Вы часто с ним видитесь?» «О, недавно мы примило увиделись за ланчем. Но общаемся, нет, не часто. А вы, мисс Мэддокс?» Оливия с легким недоумением вела навязанную ей светскую беседу, стараясь быть дружелюбной. «Можете называть меня Энни. Ко мне все так обращаются, и я привыкла. Иногда мне кажется, что мисс Мэддокс — это кто-то другой, не я». И девушка по-детски хихикнула, мимолетно прикоснувшись к шраму на щеке. Я давно не видела родителей, ведь они выполняют очень-очень важное задание. Но они все время мне пишут», — похвасталась она. «Почти что каждый день, когда они приедут, я вас с ними познакомлю и спою им все-все песни, которые я выучила. Папа будет очень доволен. А фокусом вы меня научите? Я могу принести шляпу. Или начнем с колоды карт?» Энни на глазах преображалась. Личина солидной и строгой особы испарялась, будто ее и не было. И Оливия могла наблюдать, как сквозь нее проступает кто-то совсем иной. То ли наивное дитя, то ли юная девица себе на уме, то ли искусный провокатор, то ли бесхитростный простак. Куда там двуликому Янусу? Лицо Энни одновременно выражало черты сразу нескольких личностей, и это смешение вызывало у Оливии отрыбь и легкую растерянность, совсем как при виде Энди, выкладывающего ей на колени жестяные монетки. Разговаривая, Энни подошла к ней очень близко и без всяких церемоний принялась ощупывать ткань ее костюма, пальцами в детских ознобышах теребить распустившийся на рукаве кантик, заглядывать в глаза требовательно и вместе с тем заискивающе, словно пес, который просится на прогулку или приглашает вступить в игру. «Вот интересно, здесь все такие странные», — подумалась Оливия, и она слегка отодвинулась, стараясь не выдать своих чувств. «Давай отложим фокусы на потом, если ты не против, Энни. Мисс Эппл что-то говорила про второй этаж и пещеру Аладдина», — напомнила она мягко. «И еще она упоминала про мышек». «Точно!» — Энни звонко рассмеялась и хлопнула себя по лбу. «Иногда я такая рассеянная. Но вы ведь из-за мистера Адамсона к нам приехали, правда же? Не бойтесь, я об этом никому не скажу. Это будет наш с вами секрет». Она привстала на носочки и жарко зашептала Оливии на ухо, собственнически обхватив ее шею горячей ладошкой. «Я умею хранить секреты, правда, правда. Я столько всего знаю. Вы и мисс Адамсон прямо удивитесь, если я расскажу. Но я никогда никому о них не рассказываю, потому что тогда они перестанут быть секретами». Энни отстранилась и покивала с очень серьезным видом, а потом вновь расцвела неловкой улыбкой, старательно пряча желтоватые кривые зубы. «Мы с вами станем лучшими подругами и будем вместе искать мистера Адамсона. Я даже напишу маме с папой, чтобы они попозже меня забрали. Они поймут, ведь они всегда так радуются, когда у меня появляются друзья». Доверие у Оливии к Энни не было ни на грош, и она попыталась сразу же прояснить ситуацию, чтобы на корню пресечь ненужные последствия. «Энни, я приехала сюда вовсе не за тем, чтобы искать мистера Адамсона. И, пожалуйста, не нужно никому об этом писать. В его отъезде нет ничего секретного. Он всего лишь отправился по делам и скоро вернется. Просто мне понадобилась работа. Вот я и...» «Вы мне не доверяете?» «Да?» Энни отодвинулась, и глаза ее сузились. «Не хотите делиться со мной секретом? Думаете, что Энни глупенькая, что Энни болтушка, да? Зря вы так, мисс Адамсон. Здесь вам никто не поможет, кроме меня». Простодушное дитя уступило место кому-то взрослому, опасному, и перемена эта Оливии не понравилась. Однако Энни, по всей видимости, решила дать новой подруге еще один шанс. Разгладив шелковые оборки, она закивала серьезным видом. «Мы подружимся, вот увидите», — мрачно пообещала она. «Непременно подружимся. Вам просто нужно узнать меня получше».